Может, жизнь складывалась и не самым удачным образом, но зато в ней была дружба и беззаботность. Да и приятные неожиданности иногда случались. Она хорошо выспалась и, придя следующим утром на дежурство, сразу же наткнулась на старшую сестру Беннет, пребывавшую в дурном расположении духа. К тому же у сестры Снелл был выходной. Конечно же, все сразу пошло наперекосяк. Как всегда, когда рядом была старшая сестра Беннет. Под суровым взглядом придирчивой начальницы Трикси все роняла, рассыпала и разливала. В результате, опоздав на обед, она в ужасном настроении поспешила в буфет. И тут нос к носу столкнулась с профессором, который вышагивал по коридору с пачкой бумаг под мышкой, погруженный, как всегда, в свои мысли. Когда она проходила мимо, он вдруг стремительно оглядел ее с головы до ног и внезапно остановился со словами. «Трикси, вы девушка в коричневом платье», — он повернулся к ней. «Я так и думал, что где-то вас уже видел. Вы тогда свалились». Его сонные глаза всматривались в нее. «Вы подруга той Маргарет, на чьей вечеринке я был. Это печально». Не дождавшись, пока она откроет рот и произнесет хоть слово, он кивнул, ласково ей улыбнулся и пошел дальше. «Ну», — сказала Трикси, — «ну». Могла бы ведь остроумно ответить, но все мысли внезапно исчезли. Он просто подумал вслух, не придавая значения словам. Очевидно, он сравнил ее с Маргарет и нашел несостоятельной. Она ворвалась в столовую в отвратительном настроении, выбрала вареное мясо с морковкой, размазала по тарелке сладкий крем с черносливом, выпила две чашки очень крепкого чая и вернулась в палату, где привела в замешательство старшую сестру Беннет. Только та собралась пробрать ее за то, что в операционной она оставила таз не на той полке, как вдруг такая тихая и воспитанная Трикси резко прервала ее ворчание. «Из вас выйдет ужасная жена», — сказала Трикси. «Вообще-то я сомневаюсь, что вы когда-нибудь выйдете замуж, раз вы вечно пилите людей». Она удалилась застилать постель для нового пациента, оставив онемевшую старшую сестру в полном изумлении. Через два дня она услышала, как сестра-монахиня Снелл говорила старшей сестре Беннет, что профессор Вандербринг Шаксма уехал в Голландию. «Думаю читать лекции. Жаль, что он до такой степени погружен в свою работу. Ведь очень интересный мужчина. Я слышала, что когда-то давно у него был несчастный роман». К сожалению, они ушли, и Трикси пропустила окончание этой истории. «Да нет, ее не интересует этот мужчина», — говорила она себе, застилая постели. «Ей просто жаль его, витающего в своих эндокринологических облаках, никогда не появляющегося без листов бумаги или толстой книги под мышкой. Ему нужна жена, которая дала бы ему повод думать о чем-нибудь еще. Он мог бы, — думала она, — увлечься Маргарет. В конце концов, не такой уж он старый, где-то между 30 и 40. Маргарет вполне бы ему подошла. Он прекрасно выглядит, видимо, неприхотливый. У него хорошие манеры. Ей стало интересно, где он живет. Она знала, что он постоянно находится в Тимоти. Но ведь не так уж далеко от Англии до Голландии. Он мог бы жить там так же запросто, как и в Лондоне. Тут ей пришлось отвлечься от этих мыслей, потому что новому пациенту вдруг стало плохо, и она побежала за лекарствами. Октябрь подходил к концу. С каждым днем все холодало, и выходить после дежурства на улицу не хотелось. Приятное тепло в комнате сестер, включенный телевизор и горящий газ были пределом желаний всех дежурных. Трикси отдежурила свое и свернулась калачиком в одном из ветхих кресел напротив телевизора, держа на коленях книгу по медицине, в которую она так и не удосужилась взглянуть. Книга захлопнулась, и она закрыла глаза. Они с Джилл договорились задавать друг другу вопросы по циркулярной системе. Но Джилл уже задремала. Рот приоткрыт, шапочка, которую она так и не сняла, перекосилась, обнажив одно ухо. Через час будет ужин, потом чай, болтовня, и спать можно лечь пораньше.